Эпоха великих географических открытий. К концу XV века Великий Шелковый путь начал терять свою значимость. Слишком много стало вооруженных столкновений с тюркскими племенами. Водить караваны через степи и пустыни стало все более опасно и невыгодно. Жители Европы вынуждены были искать новые обходные пути, которые привели бы в Индию, Китай и другие азиатские страны. Развитие мореплавания позволило открыть новый, неизведанный мир и, наконец, исследовать и нанести на карту многие неизвестные европейцам данные моря и земли. Одними из самых первых и отважных мореплавателей считались северные народы Европы — норманны. На Руси их называли варягами. Жили они в тех краях, где сейчас находятся Ирландия, Англия, Финляндия, Норвегия, Дания и Швеция. Но среди норманнов выделялась особая категория людей — викинги. Мореплавание было неотъемлемой частью их жизни. Из дуба и ели они строили прочные и быстрые корабли-драккары, на которых могли проводить по несколько месяцев, а то и дольше. Эти люди без навигационных приборов легко ориентировались по солнцу, звездам и даже полету птиц. Викинги внимательно наблюдали за природой, что позволяло добираться до самых неизведанных уголков Земли, где не ступала нога других исследователей. Например, им удалось достичь берегов Исландии и Гренландии, ориентируясь по движению косяков рыб. И хотя викинги вели, можно сказать, грабительский образ жизни, нападая на европейские страны, их достижения в мореплавании и судостроении помогли другим подготовиться и совершить невероятные путешествия. Венецианец Марко Поло, открывший Восточную Азию для европейцев, генуэзец Христофор Колумб, случайно оказавшийся в Америке, португалец Васко да Гама, первым попавший морским путем из Европы в Индию, испанец Фернан Магеллан, чья экспедиция совершила первое кругосветное путешествие, и многие другие путешественники разных национальностей навсегда заняли свое место в истории мореплавания. Этот период в истории человечества, начавшийся в XV веке и продолжавшийся до XVIII века, получил название «Эпоха великих географических открытий». После него белых пятен на планете Земля не осталось, а все знания были перенесены на карты и в географические атласы.